мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос. На руинах нищей страны, под дождями и слез, но не предан земле тиран, объявивший страну войне, страну войне, войне страны, и не видно конца и края этой войне, войне. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через сто веков, в страну не дураков, а гений. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Когда затихают бои на привале, а не в строю, я о мире и о любви сочиняю и пою. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: устал. Ошибаются те и другие, это привал, привал. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гения. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Давайте, поручик, врежьте по большевикам. Вернувшийся с войны. Вернусь с войны. поэт и композитор Игорь Тальков. Конечно.